А теперь сиди и нишни. И постарайся все исправить. Как только? Он же совсем не знает эту Линку. А она баба с припязью. Ее хрен так просто не расколешь. Это тебе не Таньки-шманьки из-под Чугуева. Стас вдруг понял, что он ничего не понимает и не знает. И совсем не может понять, что за люди эти директора. Ирина. Кто она? Что? Не знает. ВН совсем темный, низги. Линка? Блин, тут надо тихо посидеть и покумекать. Но это потом. А сейчас-то ему что делать? Что? Ему хотелось выть от собственной тупости. Но, собравшись как-то, он решил, что будет держать себя повинно. И при случае не затягивать, признаться, что не смог, дескать, сдержаться. Понаврет. Она же, наверное, ничего не помнит. Вот если бы он был поумнее, то прибрал бы все, собрал, трусы выкинул. Тогда и врать было бы легче. Но ничего не вернешь. А отказываться и делать вид, что это не он, Стас даже при всей своей темноте понимал. Нельзя. Витюша, сбегав на угол и купив пиво и пол-литруху кремлевской, явился в дом на террасу. Там, как птенчики, ждущие мамку, сидели Игорек и Саша. Они, конечно, опохмелились коктейлями, хотя и ругательски их ругая, и зарекаясь не пить, и потому уже могли слушать Витюшу, который приказал быстро прибрать на террасе и столе, накрыть по новой и пригласить всех похмелиться и обговорить сегодняшнее открытие клуба. «Как!» — возопили птенцы. Они вовсе забыли грандиозный план на сегодняшний день. «Сядь, да покак!» — без затеи ответил Витюша. «Сегодня с утра должен, а он хренушки с макушками открылся. Хоть вечером бы, хоть на час. Нельзя же так!» Через некоторое время все сползлись к столу. Витюша всех подвиг на это. Всех. Даже Ирину. Даже Владимира Николаевича. И каждый пришел со своей внутренне готовой речью и исповедью, оправданием и всем тем, что возникает в мозгу довольно приличного человека, который думает о себе вчерашнем, поутру. Сначала общество было довольно смурное, но по мере того, как каждый принял дозу, Витюша заставил, сказал как лекарство, на лицах появился румянец, и слова, наконец, стали вырываться из засохших, измордованных, гнусными смесями, названными громко коктейлями, глоток. В долгих дебатах, спорах, воспоминаниях и оправданиях было решено, что «Бомбина» откроется сегодня, на пару часов, чтобы не прокатиться, так как Лина, опять же через своих друзей, устроила небольшое объявление об открытии дамского клуба «Бомбина», экзотического, интеллектуального и увлекательного по всем параметрам. Несколько интересных моментов было. Владимир Николаевич во время какой-то паузы сказал, что он просит извинения у всех за свое вчерашнее поведение, что больше такого не повторится. И еще он просит всех, если уж нельзя будет не выпить, держать меру, иначе... Он не сказал, что иначе, но было ясно. Ребята загомонили, что такого ничего не будет, просто как-то расслабились, а на работе они будут держаться хоккей. Потом выступила Ирина и сказала, что все это ужасно, и что она только сейчас пришла в себя, и что тоже обязуется никогда. Она действительно никогда не выпивала больше 2-3 рюмочек вина. Стас молчал. Лина, мельком взглянувшая на него, увидела в его глазах неподдельное смешение стыда, недовольства и то ли боли, то ли злости. И взгляд его попросил у нее прощения, когда Стас понял, что она не отведет сразу глаза. Она холодно и долго глядела на него, этим говоря, что не прощает. Тут не кстати вскрикнул ВН. Только Стас и Витюша не напились. Правда, я не помню ничего. Но, наверное, и Лина, и, конечно же, Ирина, которая тут обвиняла себя во всех грехах. Получалось, что виноват он один, потому что Сашу и Игорька он помнил вообще только трезвыми. Все почти хохотали, а потом разбрелись готовиться к открытию. И, наконец, клуб «Бомбино» открылся. На фасаде их двухэтажной шикарной фазенды сверкало огромными светящимися буквами волшебное слово «Бомбино», а чуть ниже, мельче, но не менее ярко, значилось «Клуб для дам», «Кафе», «Бар», «Видеосалон», «Игры», «Шоу», «Весь вечер музыка ностальджи и любая по заказу», «Пианист», «Би-бар». Здесь надо объяснить, что все мальчики взяли себе другие имена и обязательно нечто экзотическое. Витюша из Вити Баранова превратился в Бибара, Саша Григорьян в Элла Гро, Игорек Цигель стал Фрэнком Галем, и Стас Ждан, которого хоть и коробили эти игрушки, однако же переименовался. Ему-то уж совсем не нужно, чтобы кто-нибудь знал, где он находится. Он захотел стать Яном. Лина осталась просто Линой. Ирине переименования были ни к чему. А вот Владимир Николаевич не хотел оставаться со своим собственным именем. И он тоже стал другим, Вальдемаром Петровичем. В дверь надо было стучать медным молоточком, от которого шел звонок во все помещения. Сейчас на стреме находились все. Ирина на кухне, с разделанными, перченными и соленными отбивными, с готовой картошкой. Салат был замешан, но не залит майонезом, чтоб не отмок. Коржи для торта стопочкой возвышались на отдельном столике. Там же стоял и кувшин с кремовой заливкой. Она только ждала команды от кого-нибудь из мальчиков. Столько-то того-то и так далее. Ирина поглядывала в щелочку оконца, куда она станет скоро подавать блюдо. Но в зале было тихо. В дверь никто не стучал, и напряжение достигло предела. Витюша Би наигрывал что-то грустное на пианино. Вальдемар Петрович, он же ВН, сидел с чашкой кофе за столиком, на одного. Решили, что это будет его личный столик, за который, когда он захочет, тогда и присядет, чтобы держать руку на пульсе. Стас сидел у входа, напрягшись и явно думая о чем-то неприятном. Такое у него было выражение лица. А Саша и Игорек играли в нарды. Лины не было. И вдруг, как гром, прогремел звонок. Стас вздрогнул и чуть не кубарем полетел к двери. Откуда-то появилась Лина. Прекрасная и холодная, как греческая статуя. Она была в длинном, блестящем, золотисто-коричневом платье на одной бретельке. И всем сразу стало видно, какие у нее красивые, гладкие, загорелые плечи, шея, руки. Надев туфли на высочайших каблуках, и сама высокая, она теперь была ростом с Сашей и Стаса, самых их высоких мужчин. Но она казалась выше. Настолько высокомерным было ее лицо. ВН перепугался. Так она всех клиентов разгонит. Но в зал уже робко входили первые гости. Это были три девчушки, явно определенного положения в обществе, если оно у них было вообще положение. Совсем молоденькие, хорошенькие, разные, толстушка, худая брюнетка и среднерусая красавица. Но объединяло их что-то неуловимое, и оттого они казались похожими, как сестры. Одеты с претензией и не бедно, жующие жвачку, пытающиеся изобразить крутых дам. Одна из них, худая брюнетка, спросила: «А чего у вас дают?» Толстушка же, осмотрев зал, протянула: «А где богатые мужики? Кто нас поить и кормить будет?» Третья, красавица, просто лупала глазами и громко жевала жвачку. Вот и первый прокол. Мы-то рассчитывали на дам, женщин, девушек, которым не нужны плотные знакомства, лишь развлечения. А ведь таких девчушек, как эти, полно, и они могут пустить такой слушок по Москве, что заплачешь и прикроешься. Платить они сами ни за что не хотят. Им самим платят. Таким, да и многим другим, нужны богатые мужики.